Матерь Агни-йоги. Хотящий коснуться мировой пространственной жизни, пусть отойдет от себя. Личное, заполняя сознание очень, мешает ему вместить мировое, а между тем преображение мира буйно идет, затрагивая всех и все стороны жизни. Никто уже не может оставаться в стороне от происходящего, оно касается всех. Тактика адверса действует яро. Не смущайтесь бешеным противодействием старого мира, оно на ущербе. Ущерб этот выражается в том, что все усилия противодействующих творятся впустую. Давно уже было сказано, что машина врагов света работает на холостом ходу. Обречен старый мир, обречена тьма, и конец близок обоих, ибо мир старый тьмою живет.